Могли, конечно, быть ошибки. Вертишеев мог оказаться тихим мальчонкой, который никогда не вертится на уроках, а Лебедушкина – неуклюжей девицей, не умеющей сыграть гаммы. Но вот попался портрет, знакомый и точный – Фадей Сеткин. «Ой, Нина Федосеевна, это же Фадейка, да? Племянник Киры Сергеевны?» Нина Федосеевна охотно оторвалась от ящика с каталогом. «Ну, разумеется, вы уже познакомились. Ах да, вполне понятно». «Ох, познакомились», – сказала Юля. «Весьма даже». Нина Федосеевна покивала и поулыбалась. «А знаете ли, Юленька, он славный мальчик. Правда, слишком замурзанный и немного шумный». Юля уже поняла, что больше всего Нина Федосеевна боится шума. И это казалось непонятным у заведующей детской библиотекой. Но зато других недостатков у Нины Федосеевны, кажется, больше вообще не было. Юля охотно согласилась с краткой Фадейкиной характеристикой и заглянула в карточку. Читательские интересы Фадея Сеткина были крайне разнообразны, если не сказать беспорядочны. «Приключения электроника» и «Оливер Твист», словарь юного астронома и воспоминания о сынах полков, сказки народов Севера и «В плену японцев» капитана Головнина. А еще «Казаки Толстого», «Малыш и Карлсон» и «Мифы Востока». «Ну и ну», – сказала Юля. Нина Федосеевна опять покивала. «Бессистемное чтение, но что поделаешь, и ходит нерегулярно. То глотает 7 книжек за неделю, а то не показывается полмесяца. Но с книжками очень аккуратен, новые даже обертывает. Правда, один раз мы с ним поссорились». Юля вопросительно подняла глаза. «Нет-нет, не из-за неряшества. Мы крупно поспорили из-за элиты. Вы же знаете, Юленька, детям эта книга всегда нравится, а наш милый товарищ Сеткин прочел и заявил категорически. Чушь! Я даже очки уронила! Как, говорю, ты можешь так об Алексее Николаевиче? А он знаете что? Если Алексей Николаевич, значит, врать можно!» «Что значит, возмутилась я, врать? Это же фантастика! Писательское воображение! Ты же сам столько фантастики перечитал и всегда хвалил! И что же отвечает мне этот юный неспровергатель классиков? Фантазировать надо тоже с умом. На Марсе все не так. Марсианские хроники Брэдбери и то лучше. Я, конечно, и сама неравнодушна к Брэдбери, это, безусловно, талант. Но, в общем, я не выдержала и сказала, что таких критиков следует ставить носом в угол. И расстались мы сухо». «А потом?» – смеясь спросила Юля. «Он не появлялся неделю, а затем откуда-то узнал про мой день рождения и притащил целый сноп васильков. При этом был в новой рубашке и сиял, как начищенный колокольчик». «О, он и сегодня хотел прискакать», – вспомнила Юля. «Обещал в обед меня навестить». Но Фадейка пришел только в конце дня. Встрепан и помят он был больше обычного. К оранжевой майке прилипли золотистые чешуйки сосновой коры. Он сообщил, что к тете Кире привезли дрова и пришлось их укладывать на дворе в поленницу. «Таскал, таскал, чуть пуп не сорвал!» Он стрельнул искристым глазом в сторону Нины Федосеевны. «Фадей!» – страдальчески сказала она. «Ой, простите, Нина Федосеевна, я не литературно выразился, да?» «Юля, может быть, хотя бы вы займетесь воспитанием этого гомена?» – простонала Нина Федосеевна. «Кира Сергеевна, видимо, уже отчаялась». «Займусь», – пообещала Юля и показала Фадейке кулак. Он потупил глазки, но тут же дурашливо сказал. «Гомен – это парижский беспризорник, вроде Гавроша». «Значит, здесь у нас Париж? Ура! Да здравствует баррикада на улице Шанврери!» «Не Шанврери, а Шанврери», – подцепила его Юля. А Нина Федосеевна скептически произнесла. «Можно подумать, ты читал «Отверженных». «Можно подумать, нет», – возмутился Фадейка. «Он читал детское издание про Гавроша», – снисходительно разъяснила Юля. «Фиг тебе, я все читал!» «Фадей!» – опять простонала Нина Федосеевна. «А чего она? У нас дома 10 томов, Гюго, подписное издание!» Юля хмыкнула. «И ты осилил?» «Отверженных осилил, и собор Парижской Богоматери, только маленько пропускал всякие длинные описания. Нина Федосеевна, Юле уже можно домой? Она будет воспитывать меня по дороге!» Когда шли к дому, Юля сказала. «И чего это утром ты наплел, что Нина Федосеевна строгая? Она добрейшая душа, на тетю Киру похожа». «Ну и муж тоже что похоже, тетя Кира тоже всякое бывает. Когда добрейшая, а когда... Ой-ой-ой! Ну, ты, наверное, и ангела небесного можешь да ой-ой-ой довести. Фадейка хихикнул. Не, я хороший! И сказал серьезно. В этом году у нас с тетей Кирой контакт, а в прошлом году мы еще по-всякому притирались друг к другу. Притиралась терка к луковице, сплошные слезы. Ага, не от нее один раз, тогда знаешь, как влетела. Фадейка сказал это со странной мечтательной ноткой. За что? В том-то и дело, что ни за что. Я сижу, молоко пью, а она вдруг говорит, а ну-ка дыхни, а потом покажи-ка, голубчик, карманы, а там окурок и крошки табачные. Ой, что было? Сыпала, небось, пряча за усмешкой сочувствие, спросила Юля. Да не, на губу посадила. Куда? На гауптвахту. Говорит, выбирай, немедленно едешь домой или будешь сидеть до ночи под арестом в сарае. И выбрал сарай. А что, и ненормальный домой ехать? Здесь вон как здорово, а там в лагерь отправят. Да, еще и досталось бы от мамы за курение, с пониманием заметила Юля. Он скинул возмущенные глаза. Да ты что, думаешь, я по правде курил, что ли? Мы с ребятами мыльные пузыри с дымом пускали. Дым в рот наберем, пузырь надуем, он и летит вверх. А потом лопается, как бомба.